такую самостоятельную, словно эта женщина была неуязвима для людей или явилась конечным результатом неизвестного, умершего социального класса, силы которого уже не действовали в мире. Сербинов представил ее себе остатком аристократического племени. Если бы все аристократы были такими, как она, то после них история ничего бы не произвела. Напротив, они бы сами сделали из истории нужную им судьбу. Вся Россия населена гибнущими и спасающимися людьми. Это давно заметил Сербинов. Многие русские люди с усердной охотой занимались тем, что уничтожали в себе способности и дарование жизни. Одни пили водку, другие сидели с полумертвым умом среди дюжины своих детей, третьи уходили в поле и там что-то тщетно воображали своей фантазией. Но вот эта женщина не погубила себя, а сделала. И, быть может, она потому и растрогала чувства Сербинова, что он себя сделать не мог и погибает, видя того прекрасного человека, о котором обещала музыка. Или это только тоска Сербинова, ощущение своей собственной уже недостижимой необходимости? А спутница станет его любовницей, и он от нее устанет через неделю. Но тогда откуда же это трогательное лицо перед ним, защищенное своей гордостью, и эта замкнутость завершенной души, способной понять и безошибочно помочь другому человеку, но не требующая помощи себе? Дальнейшая прогулка не имела смысла. Она только докажет слабость Сербинова перед женщиной. И он сказал ей «до свидания», желая сохранить в своей спутнице достойную память о себе. Она тоже сказала «до свидания» и прибавила: «Если вам будет очень скучно, то приходите, мы увидимся». «А вам бывает скучно?» — спросил Сербинов, жалея, что попрощался с ней. — Конечно, бывает. Но я сознаю, от чего мне скучно, и не мучаюсь. Она сказала Сербинову, где проживает, и Сербинов отошел от нее. Он начал возвращаться назад. Он шел среди густого уличного народа и успокаивался, будто чужие люди защищали его своей теснотой. Затем Сербинов был в кино и снова слушал музыку на концерте. Он сознавал, отчего ему грустно, и мучился. Ум ему нисколько не помогал, очевидно, он разлагался. Ночью Сербинов лежал в тишине прохладного гостиничного номера и молча следил за действием своего ума. Сербинов удивлялся, что ум при своем разложении выделяет истину. И Сербинов не беспокоил его тоской памяти о встреченной женщине. Пред ним сплошным потоком путешествия проходила советская Россия, его неимущая, безжалостная к себе родина, слегка похожая на сегодняшнюю женщину-аристократку. Грустный, иронический ум Сербинова медленно вспоминал ему бедных, неприспособленных людей, дуром приспособляющих социализм к порожним местам равнин и оврагов. И что-то уже занимается на скучных полях забываемой России. Люди, не любившие пахать землю под ржаной хлеб для своего хозяйства, с терпеливым страданием сажают сад истории для вечности и для своей неразлучности в будущем. Но садовники, как живописцы и певцы, не имеют прочного полезного ума. У них внезапно волнуется слабое сердце. Еле зацветшие растения они от сомнения вырвали прочь и засеяли почву мелкими злаками бюрократизма. Сад требует заботы и долгого ожидания плодов, а злак поспевает враз, и на его рощение не нужно ни труда, ни затраты души на терпение. И после снесенного сада революции его поляны были отданы под сплошной саморастущий злак, чтобы кормиться всем без мучения труда. Действительно, Сербинов видел, как мало люди работали —